Глава первая. Кто наши герои и какие они бывают? Начиная свою аудиокнигу, я хотела бы обратить внимание на то, что мир людей, работающих в продажах, огромен и разнообразен. В этой небольшой главе я предлагаю определенную их классификацию, но, конечно, многие слушатели могли бы ее дополнить. В дальнейшем героя нашей аудиокниги я буду называть обобщающим словом «продажник». К сожалению, строгую классификацию продажников построить невозможно, потому что слишком много различных факторов, которые оказывают влияние на тот тип продавца, который будет наиболее эффективен в каждом конкретном случае. На основании большого опыта как в управлении, так и в оценке и обучении продажников предложу свое видение того, на какие группы можно и должно разделить всех продажников. Активные и пассивные продажи. Начинать классификацию нужно именно с разделения продаж на активные и пассивные. Под активными продажами мы будем понимать продажи, которые предполагают самостоятельный выход на клиента. Под пассивными – продажи, при которых клиент сам выходит на продавца. Очевидно, что активные продажи требуют более высокой стрессоустойчивости, лучших навыков в поиске клиентов, установлении контакта, создании первичной заинтересованности клиентов. Пассивные продажи в большей степени предполагают работу с уже выраженными потребностями и формирование дополнительных потребностей. Телефонные и личные продажи. И телефонные, и личные продажи могут быть как активными, так и пассивными. Специфика телефонных продаж. Минимум невербальных элементов общения, меньше шансов оценить тип клиента и его окружение, а также его занятость, заинтересованность в продукте в настоящий момент. Более короткий контакт. По телефону клиенту гораздо легче отказать продажнику. Ограниченные возможности визуализации, то есть зрительной демонстрации товара, буклетов и так далее. Комфортное рабочее место и психологическое состояние. Продажник на своей территории, все под рукой и так далее. Можно пользоваться шпаргалками, поскольку клиент этого не увидит. Телефон дает определенные возможности для манипуляций и пауз. Обрыв связи плохо слышно, причем для обеих сторон. По телефону некоторые вещи обсуждать сложно. Не все вопросы клиент готов решать по телефону. Специфика личных продаж. Разъездной характер работы со всеми вытекающими последствиями. Большие возможности для личного контакта, использование невербальных элементов общения, продажник видит самого клиента, его окружение и так далее. Более длительный контакт. Клиенту труднее отказать продавцу. Легче перейти на неформальный или менее формальный стиль общения, то есть сократить дистанцию. Хорошие возможности визуальной презентации. Больше доверительность, можно решать сложные и неформальные вопросы. Продажи конечному потребителю, продажи посреднику. Работа с конечными потребителями, организациями предполагает сложную структуру принятия решений. В таких продажах важны терпение и умение выстраивать всю цепочку взаимоотношений. Нередко требуется умение давать экономические обоснования продажи. Работа с конечными потребителями, частными лицами – это классический, наиболее простой вид продаж. Однако нередко в таких продажах требуется повышенная стрессоустойчивость, так как клиенты частные лица часто менее корректны, чем представители организаций. Работа с дистрибьюторами – комплексный и сложный вид продаж. Главное в данном виде продаж – выстроить долгосрочные партнерские отношения. Часто продажнику требуется хорошее знание маркетинга, бизнес-планирования, экономики продаж. Важно, что в этом виде продаж важны не потребительские свойства продукта, а бизнес-перспективы продаж. Работа с розничными сетями – вид продаж, схожий с предыдущим. Однако, если не рассматривать крупные сети, продажник взаимодействует с контактными лицами менее высокого уровня, а цикл продажи при этом проще и быстрее. Продажи обычным и ключевым клиентам. В данном случае основное различие в ответственности и цене вопроса. Очевидно, что отношения с ключевыми клиентами гораздо ценнее, а значит, важность правильных действий продажника резко возрастает. Продажа товара, продажа услуги. Основное различие между этими видами продаж в том, что услуга нематериальна, поэтому убедить клиента приобрести ее сложнее. Также при продаже услуг имидж продажника имеет большее значение, чем при продаже продукта, так как он сам олицетворяет уровень и качество услуги. В принципе, эту классификацию можно продолжать, однако мы ограничимся уже описанными видами продаж.